«Итак», — насмешливо произнесла часовщица, «ты все-таки захотела быть ключницей. Ну что ж, раз ты не пожелала остаться в Черноводе, то умрешь на день раньше». К счастью, слабость ушла, ноги перестали быть ватными, Василиса смогла нормально передвигаться в пространстве. Наверное, это были какие-нибудь временные перегрузки. Не сводя глаз с Елены, девочка начала быстро, мелкими шажками отступать. Неожиданно ее спина встретила препятствие. «Осторожнее!» — хищно улыбнулась госпожа Мартынова. «Не причини вреда брату!» Василиса не выдержала и полуобернулась. Прямо в глаза ей глянуло застывшее лицо Норта, будто вылепленное из воска. Тогда девочка заметила и остальных, молчаливые неподвижные фигуры на тусклом, словно бы присыпанном пылью золотом циферблате. «Они все оказались в прошлом», — пропела госпожа Мартынова. «А мы с тобой, дорогая, ни в прошлом сейчас, ни в будущем, ни даже в настоящем. Когда все закончится, мы обе исчезнем из Лазоря. Да, мне придется бежать, чтобы скрыться от гнева великого Астариуса. Да, он этого не одобрит, но главное — Нортон. Я уверена, поймет меня. Позже. Поэтому сейчас ты сама отдашь мне черноключ. Я все сделаю безболезненно, клянусь. Идет, милая!» Елена вновь улыбнулась. «Не идет». Василиса очень разозлила, что Елена разговаривает с ней, будто с малышкой сюсюкает. «А как же часовой круг? Без черного ключа он...» «Завертится, да еще как!» — немного скучающе произнесла Елена. Браслет на ее руке вкрадчиво зашипел, плавно превращаясь в стрелу. «Да, черный ключ может быть направляющим, но его предназначение заключается совершенно в другом. О, я много знаю про этот ключ». «Я тоже много чего знаю про него», — процедила Василиса. «Поэтому прекратите приближаться, иначе...» «Что иначе, Василёк?» Василиса испытала шок. «Откуда вы?» Елена торжествующе улыбнулась. «Ты даже представить себе не можешь, сколько всего интересного могут рассказать под пытками», — мягко произнесла она. «Что люди, что феи, что полудухи. А Селестина, хоть и придворная фея, оказалась такой слабенькой. И как это ее не защитила Белая Королева? Не подумала, что я могу нарушить наш мирный договор и напасть на одну из ее любимиц. Как и всегда, она не принимает меня всерьез». Видя, что Василиса молчит, госпожа Мартынова продолжила. «Теперь, зная твое числовое имя, я могу причинить тебе много вреда. Но сначала ты должна мне кое-что рассказать». «Что?» — угрюмо откликнулась Василиса. Она лихорадочно вспоминала, что сулит рассекречивание числового имени. Кажется, феи говорили что-то. «Ах да, она же теперь не сможет стать невидимой. Елена произнесет числовое имя Василисы наоборот и тут же обнаружит ее место пребывания. Но, кажется, обладание чужим числовым именем сулит и другие, куда большие неприятности». «Что сказала тебе Белая Королева?» — жестко спросила Елена. «При вашей встрече она сказала тебе, почему отдает рубиновый ключ?»